В 9 часов лондонский поезд прибыл на станцию Дунлоумен, откуда в Порт-Кароу ходил автобус. Выйдя на перрон, Дженни сразу же увидела афиши, изображающие таинственную зеленую даму, на фоне которой было написано «Фестиваль родника». Она еще не вполне оправилась от потрясения, как ее ждало новое в лице Пэтрика Феррера. «Дженни!» — крикнул он, пробираясь сквозь густую толпу. «Привет! Я приехал встретить тебя!» Он подхватил ее чемоданы. «Как здорово, что ты приехала! Я так рад!» У вывески «Автобус на Порт-Кароу» собралась толпа. Ожидая, пока Пэтрик подгонит машину, Дженни разглядывала людей. Это было весьма пестрое сборище, но всех роднило одно, нездешнее. Подошел автобус, и люди стали садиться. Девочка с загипсованной ногой, мужчина с изможденным лицом и выпученными глазами, некрасивый, похожий на бегемота юноша с перевязанной щекой, и женщина, которая все время смеялась, судя по всему, без всякой причины. Ее спутница, скособоченная пожилая дама, державшая ее под руку, не отрываясь, хмуро смотрела прямо перед собой. Пэтрик засунул чемоданы Дженни в багажник своего маленького автомобильчика, который, наверное, можно было унести в руках, и они покатили по шоссе. «Как чудно, что ты приехал, Пэтрик», — сказала Дженни. «Классная у тебя машина». «Хороша тачка». «По-моему, совсем новая». «Да, ради такого случая. К тому же я продолжаю обедать в лондонских инах, помнишь?» «Конечно же, поздравляю». «Ты, наверное, изменишь свой тон, когда поймешь, каким путем это все достигнуто. Твои самые дикие предположения покажутся детскими мечтами по сравнению с тем, что теперь творится на острове». «В Париж доходят английские газеты», — чуть обиделась Дженни. «Да и твои письма были достаточно подробны». «И все-таки тебя ждет потрясение». «Надеюсь пережить и его». «Знаешь, я очень колебался, стоит ли тебя к нам приглашать». «Это было так любезно со стороны твоей мамы. Я рада, что приехала». «Ты приехала как раз перед кризисом, который надвигается в лице старой-старой рассерженной дамы по имени мисс Эмили Прайд. Она унаследовала этот остров от своей сестры, покойной Уинтерботом. Старуха полностью разделяет твои взгляды на эксплуатацию родника, так что вы прекрасно поладите». «И что она намерена предпринять?» «Закрыть лавку чудес, мисс Кост, если только ее не остановят объединенные усилия заинтересованных сторон. Все сидят и трясутся. Она приезжает в понедельник. Конечно, вся эта затея изначально сумасбродна, а всему виной тот случай с Уолли. Сезон был мертвый, и газеты с радостью ухватились за сообщение. Бородавки Уолли стали сенсацией. Хлынул первый поток гостей. Доверенные лица миссис Уинтерботом с готовностью уцепились за эту идею, и началась золотая лихорадка, вернее, водяная. «Тебе приходилось видеть мисс Эмили Прайд?» «Примерно год назад она была здесь вместе с сестрой и уезжала злая, как фурия». «Так значит, и впрямь надвигаются серьезные перемены», — помолчав, спросила Дженни. «Да, черт побери», — с неожиданной резкостью ответил Пэтрик. Дженни спросила об Уолли Триерне и узнала, что в его поведении произошли угрожающие сдвиги. «Мальчишка уразумел одно, он гвоздь программы», — сказал Пэтрик. «Люди совершают паломничество к его лачуге, который бог знает во что превратили. Почти у самой двери натыкали водорослей, развесили по забору сети. Мисс Триерн совсем не изменилась, все так же лакает джин, а вот ее муж стал совсем другим человеком. Он разыгрывает из себя святошу и за деньги показывает паломникам Уолли». «Ты меня пугаешь. Я просто сразу рассказываю тебе самое худшее. Более того, в следующую субботу состоятся юбилейные торжества, которые организовала мисс Кост. Процессия с хором к роднику, А Оли, одетый рыбаком, будет читать какие-то верши, если, конечно, этот тупица их запомнит». «Не может быть!» — воскликнула Дженни. «Боюсь, что очень даже может». «Ну а что случается с теми, кто сюда приезжает?» Пэтрик ответил не сразу. «Обычное явление. Провал за провалом, пока человек не уразумеет, что все это ужасное мошенничество. Тут его и охватывает стыд от того, что он на это клюнул. Потом вдруг кто-то, делавший все то же самое, ни с того ни с сего излечивается от бородавок, мигрени, астмы, косоглазия или хронического поноса. Он, конечно, рассказывает об этом каждому встречному, и начинается новая волна самообмана, или назовем его самовнушением. И снова шумиха, растут мои доходы. Вот, даже шикарную машину приобрел». Пэтрик смущенно оглядел салон и продолжил. «Процветает лавка чудес, мисс Кост. Она ведь продала свой старый магазин и открыла на острове новый. Торгует пластмассовыми фигурками зеленой дамы и стихами, которые сочиняет сама. А еще жилетами ручной вязки и прочими новинками. Мне их даже стыдно перечислять. Теперь, наверное, жалеешь, что приехала?» «И не думаю. А твоя мама, как она к этому относится?» «Ее трудно понять. У моей мамы Божий дар скрывать свои чувства. А доктор Мэйн?» «А тебе что до него?» — неожиданно резко спросил Пэтрик, но тут же поправился. «Прости, Дженни. Ему что, больница разрослась и всегда переполнена?» Дженни поняла, что совершила промашку. «Ну а священник?» — поспешила она перевести разговор. «Как все на это он реагирует?» «Ловкость рук. С одной стороны, никакого официального признания. С другой стороны, полное подтверждение своей лояльности в определенных кругах. По-моему, очень мудро с его стороны». Они поднялись на возвышенность, окаймлявшую береговую линию, свернули на крутую дорогу и вдруг очутились среди скал, под которыми распластался порт Кароу. Первое, что бросилось в глаза Дженни, это неоновая вывеска «Мальчик и Омар», сиявшая в сумерках. Прилив почти достиг своего апогея, и цветные буквы, отражаясь, преломлялись в темной воде. Потом она заметила, что остров с деревней соединила целая аллея разноцветных огней, а сама деревня разрослась, приблизившись к морю. Фонари и светящиеся окна домов казались ожерельем, небрежно брошенным на темно-синий бархат. Это было даже красиво. Вдоль скал стояли машины, в которых люди занимались любовью или просто глазели на море. Чуть в стороне от дороги вырос огромный складной навес для автомобилей. Тут же было и кафе. «Ну, теперь видишь?» — спросил Пэтрик. «А сейчас мы нырнем вниз». По узкой обрывистой дороге они нырнули в деревню, которая на первый взгляд не изменилась. Все та же почта, за ней герб Порт-Кароу, правда, выкрашенный заново. «Теперь это называется старым городом», — пояснил Пэтрик. «Здесь кругом сплошные ночлежки и лавки. Кстати, Триерн так и остался паромщиком. Я тебя высажу с чемоданами возле мола, вытяну его из кабака и поставлю машину. Идет?» Возле мола не было ни души. Волны мерно ударялись о сваи и шипением выкатывались на песчаный берег. Запах воды казался приятным и знакомым. Скоро Пэтрик вернулся в сопровождении Триерна. Тот был сама любезность. На его кепке красовалась надпись «Мальчик и Омар». «Здесь есть моторный катер, но мы пойдем на веслах. Не возражаешь?» — спросил Пэтрик. И повел Дженни на самый конец мола, где была привязана маленькая шлюпка с неизбежной надписью «Фея» на блестящем борту. «В автобус набилось только народу», — вспомнила Дженни. «Еще бы», — кивнул Пэтрик, подсаживая ее в лодку. «Ведь предстоят празднества». «О, бедные души!» — воскликнул Триерн. «Помогите им, силы небесные, избавиться от недугов». «Уймись», — попросил Пэтрик. Журчание воды и мерное поскрипывание весел в уключинах напомнили Дженни о тех днях, когда они с Пэтриком плавали в их маленький залив. Она почувствовала уместным спросить у Триерна насчет Уолли. «Он в полном порядке, мисс, спасибо вам. Увидите, мальчонка здорово переменился, ставший непорочным носителем благодати Господней, посылаемой уверовавшим». Дженни оставалось только кивнуть. «Но не скажу, чтобы он возгордился своим особенным положением», — продолжал Триерн. «Тише мышонка, а сам изнутри так и светится наш Уолли». Пэтрик ущипнул Дженни, чтобы не рассмеяться. Они причалили к молу и вышли на берег. Триерн умолял Дженни навестить бывшего ученика и приторным голосом пожелал молодым людям спокойной ночи. Дженни огляделась по сторонам. В свете фонаря увидела витрину магазина, переполненную какими-то предметами. «Вот-вот», — усмехнулся Пэтрик, — «это и есть лавка чудес, мисс Кост. Пошли». Только когда они поднялись по отремонтированной и расширенной лестнице, и взору девушки представилась гостиница, она поняла, сколь разительные перемены произошли на острове. Старое помещение оставили без изменений, лишь отремонтировали. Зато к нему с обеих сторон пристроили большие двухэтажные крылья, отчего старый дом стал казаться совсем крохотным. Появились внушительный вход и гостиная. Раздвинутые портьеры позволяли видеть, что здесь многолюдно. Гости читали, играли в карты, писали письма. В дальнем конце стоял стол для пинг-понга. За ним высилась стойка бара. «Ну, вот мы и дома», — сказал Пэтрик. Они уже свернули в коридор, когда в вестибюль вошел какой-то мальчик и нерешительно направился в их сторону. Поверх длинных брюк на нем болталась хламида зеленого цвета. На макушке криво сидела какая-то странная шапочка. Женя узнала его, лишь когда он вошел в полосу света. «Костюм из дома моделей Кост», — объяснил Пэтрик. «Уолли!» — воскликнула Дженни. «Так это же Уолли!» Мальчик хитро посмотрел на нее и постучал костяшками пальцев себе по лбу. «Приветствую, приветствую!» Голос у него все еще оставался писклявый. Мальчишка протянул руки. «Я Уолли! Глядите, все сошли!» «Уолли, ты меня помнишь? Мисс Уильямс!» «Свою учительницу». Он ухмыльнулся. «Одна дама дала мне 5 шиллингов», — похвалился он. «Да, одна дама». «Эй, попрошайка», — отдернул его Пэтрик. Уолли захихикал. «Я вовсе не попрошайничаю». Он посмотрел на Дженни. «Приходите ко мне в хижину Уолли». «Ты еще ходишь в школу?» «В школу? Я играю в фестиале». Он снова показал ей руки, вскрикнул совсем как раньше и убежал. «Не обращай внимания», — посоветовал Пэтрик. «Пошли, Дженни». Они открыли старую дверь с табличкой «Служебная». За ней все было таким знакомым. «Дженни!» — радостно воскликнула появившаяся неизвестно откуда миссис Берримор. «Как чудесно!» Она была одета гораздо лучше прежнего и показалась Дженни ослепительной красавицей. Женщины расцеловались. Я так рада», — твердила миссис Берримор. Ее руки, обнимавшие Дженни, дрожали, в глазах стояли слезы. Девушка была потрясена. «Пэтрик покажет тебе твою комнату. Ужин в прежней столовой. А я тороплюсь». «Там у нас что-то вроде собрания. Пэтрик тебе все расскажет. Надеюсь, это ненадолго. Ты даже не представляешь, как мы тебе рады». «Она понятия не имеет», — подхватил Пэтрик. «Да, я совсем забыл об этом чрезвычайном совете, Дженни. На нем обсуждается наша стратегия и мисс Прайд. Как там дела, мама?» «Не знаю, не блестяще, я не знаю». Она мешкала, как и прежде, сцепляя и расцепляя пальцы. Пэтрик поцеловал ее. «Не волнуйся из-за этого», — сказал он. «Как говорят в полушарии Дженни, все будет пучком, да? Все будет пучком, мать, не бойся». Но когда миссис Берримор ушла, Дженни поняла, что, несмотря на шуточки, Пэтрик волнуется.